Глава 15. Дневник доктора Сьюарда. Продолжение. Страшная злоба овладела мной. У меня возникло такое чувство, будто он дал пощечину живой Люси. Я резким движением отодвинул стул, встал и сказал: «Вы с ума сошли, Ван Хелсинг!» Он поднял голову и грустно и бесконечно ласково посмотрел на меня. Я сразу успокоился. Хотелось бы мне, чтобы так было на самом деле, — сказал он. Сумасшествие легче перенести, чем такую действительность. О, мой друг, подумайте, почему я шел окольными путями и так долго не говорил вам столь простой вещи? Потому ли, что я презираю вас и презирал всю жизнь? Оттого ли, что хотел доставить вам страдания? Оттого ли, что я теперь захотел отплатить за то, что вы когда-то спасли мне жизнь, избавив от столь ужасной смерти? О, нет! Простите меня, — пробормотал я. Он продолжал: «Милый друг, все это от того, что я жалел вас. Не хотел вас сразить одним махом, так как знаю, что вы любили эту милую девушку. Но я знаю, что даже и теперь вы не верите. Столь трудно поверить в истину, отвергаемую нашими убеждениями, что мы неизбежно колеблемся, тем более, когда истина касается такого существа, как мисс Люси. Сегодня ночью я хочу убедиться. Хватит ли у вас мужества пойти со мной?» Меня это потрясло. Человек не любит убеждаться в подобной правде. Только Байрон был исключением из правила, когда речь шла о ревности. И убедиться в том, чего страшится знать. Он заметил мои колебания и добавил: «Моя логика очень проста. На сей раз не логика безумца, прыгающего наугад с кочки на кочку в туманном болоте. Если это неправда, то доказательство принесет облегчение. Во всяком случае, оно не повредит. Но если это правда, вот в том-то весь ужас. Но даже ужас поможет мне, потому что в нем я обрету уверенность. Пойдемте, я изложу вам свой план. Во-первых, навестим того ребенка в больнице. Доктор Винсент из Северной больницы, где, судя по газетам, находится ребенок, мой большой друг. Он разрешит ознакомиться с этим случаем двум ученым. Мы ему скажем, что хотим поучиться, а потом...» Он вынул из кармана ключ и показал его мне. «А потом мы проведем ночь на кладбище, где похоронена Люси. Вот ключ от ее склепа. Мне дал его кладбищенский служащий, поручив передать Артуру». Сердце мое оборвалось. Я чувствовал, что нам предстоит ужасное испытание. И все-таки я не мог отказаться. Я собрал все свое мужество и сказал, что нам следует торопиться, так как время близится к полудню. Ребенок уже проснулся. Он выспался, поел и, в общем, чувствовал себя хорошо. Доктор Винсент снял с его шеи повязку и показал нам ранки. Не было сомнения, что они тождественны с теми, которые были у Люси. Они были только чуть поменьше, а края у них свежие. Вот и вся разница. Мы спросили у Винсента, каково его мнение. Он ответил, что это должно быть укус животного, быть может, крысы. Но лично он склонен думать, что это укус одной из тех летучих мышей, которых так много в северной части Лондона. «Вполне вероятно, — сказал он, — что среди множества безвредных есть опасные дикие летучие мыши с юга. Возможно, моряк привез такую мышь с собой, она улетела,